Значит, мы тоже домашние любимцы, правда? Строго говоря, наверное, так. Собаки — это точно. Вечно прыгают вокруг людей, подлизываются, а коровы, свиньи, овцы... Нет, что ты! Люди их едят. Но ведь кошка и собак, они же не едят. Конечно, нет. И кроликов не едят. Кроликов едят, но не тех, которые домашние любимцы. А почему? Терпению Дульсимот, как и терпению всех матерей, имелся предел. «Мартин, прекрати задавать свои бесконечные вопросы!» — приказала она. «Любопытство! Если ты не знаешь, убила кошку!» И она отправилась прочь, сердито взмахивая хвостом. Но все-таки именно любопытство заставило Мартина забраться по крутой лестнице на чердак сарая, посмотреть, что там. Чердак оказался завален разным хламом. Фермер никогда ничего не выбрасывал. А вдруг когда-нибудь пригодится? И чердак был просто забит какими-то ящиками, мешками, сломанными инструментами и ненужной упряжью, старыми пальто, пустыми банками и бутылками, в которых когда-то были лекарства для овец, коров и лошадей. У одной стены стояла старая эмалированная ванна с медными кранами и ножками в виде когтистых лап. И как раз когда Мартин обследовал ванну, из-под нее кто-то выскочил. Мартин машинально, не задумываясь, прижал этого кого-то лапой. «Мне просто ужасно жаль», — повторил он. Но мышь продолжала жалобно вскрикивать. «Пощадите! О, пощадите!» Она словно приросла к месту и только смотрела на Мартина круглыми черными глазками, как загипнотизированная. «Какая хорошенькая», — подумал Мартин. «Просто очаровательная малышка». «Не бойся», — сказал он. «Я не ради себя прошу вас меня пощадить», — жалобно пискнула мышка. «Я беременна». «Какое странное имя», — подумал Мартин. «Никогда не слышал, чтобы кого-то так звали». «Здравствуйте», — сказал он, — «а я Мартин». «Какая же она милая», — подумал он. «Я бы так хотел о ней заботиться, кормить ее, гладить. Заботиться о ней так, как люди о своих любимцах. В конце концов, некоторые люди едят кроликов, а некоторые держат их, как своих домашних любимцев». Так и тут некоторые кошки едят мышей, а некоторые... — Сказать, что я собираюсь с тобой сделать? — спросил он. — Знаю. Устала, вздохнула мышь. — Сначала помучаете, потом съедите. — Ошибаешься, — сказал Мартин. Он нагнулся и осторожно взял мышь в зубы. Потом огляделся. Взобрался на старый деревянный комод, который очень удачно стоял около ванны, и заглянул в нее. — Идеальное место! — радостно подумал он, — мышка не сможет убежать. Сливное отверстие заткнуто. Стенки слишком крутые и скользкие, а вот я легко могу прыгнуть туда и обратно. Он спрыгнул и аккуратно положил мышь на дно ванны. Мышь лежала неподвижно. Глаза закрыты, ушки обвисли, шерстка мокрая от кошачьей слюны. — Сказать тебе, что я собираюсь сделать? — повторил Мартин. — Убей меня! — тихо отозвалась мышь. — Убей и покончим с этим. — Да ни за что на свете! — возмутился Мартин. — Ты будешь моим домашним любимцем! Глава вторая. Ты, должно быть, глуп! Мышь не ответила. Она лежала на дне ржавой ванны и тряслась от страха. — Боже мой, ты же замерзла! — испугался Мартин и принялся вылизывать мышь теплым языком. Но она задрожала еще сильнее, и котенок, выскочив из ванны, принялся осматривать чердак в поисках чего-нибудь теплого для своей новоиспеченной любимицы. Сначала он нашел кусок старого ковра и сумел затащить его в ванну. Осторожно положил на него мышь и снова выбрался из ванны. Он подбирал соломинки, вывалившиеся из набивки старого лошадиного хомута, и укладывал их вокруг толстой мыши, как гнездо. Закончив укладывать солому, он увидел, что мышь открыла глаза, но, похоже, не может говорить, потому что, когда Мартин спросил, «Ну что, так хорошо?», она ничего не ответила. «Во всяком случае, дрожать перестала», — подумал он. «А теперь надо раздобыть ей чего-нибудь поесть». Мартин был уже во дворе, когда сообразил, что не знает, чем питаются мыши. «Не могу же я спросить маму Робина или Ларк», — подумал он. «Они не должны узнать про мою мышку». Он оглянулся и увидел овцу, который смотрел на него сквозь перекладины ворот, отделявшие ферму от поля. Дульсимот однажды говорила котятам, что овцы довольно глупые создания. Но, может, эта овца знает про мышей? Он подошел и вежливо к ней обратился. «Не могли бы вы мне помочь?» «Тебе переспросила овца. — Да. — Могу ли я тебе помочь? — Да. — Нет, — отрезала овца. — Но ведь вы даже не знаете, о чем я хотел вас спросить, — удивился Мартин. Овца задумалась над его словами. Она с хрустом пережевывала жвачку. Нижняя челюсть двигалась без остановки, в глазах горел безумный желтый огонь.